А посему и Катя, отказавшись на словах от существования души, на деле не потеряла свою душу, как не потеряли свои души, слушавшие ее и согласившиеся с ней. Не в их это силах распоряжаться собственной душой, и легче стало от таких мыслей ангелу, и шел он неспешной походкой к своему коровнику. И тут вздрогнул от неожиданного прикосновения, и в ужасе обернулся и увидел взявшую его за локоть Катю и улыбку на ее лице. И тут же удивление вместо только что исчезнувшей улыбки в ответ на отразившийся в его взгляде ужас. — Ты что? — испуганно спросила Катя. Оба они остановились и смотрели друг на друга, не мигая неподвижными, но живыми взглядами. — Что ты? — повторила она. В ее голосе прозвучало уже другое, самое простое и женское волнение. «Не заболел ли?» «Нет», — выдавил из себя ангел, и тут же подивился заботе, прозвучавшей в вопросе учительницы. «Может, ты обиделся? Ты же верующий, я знаю. Но нельзя, ты понимаешь, мы будем бороться за каждого верующего, чтобы возвратить его к людям». «Но ведь я с вами», — оторопело проговорил ангел. «Нет, еще не совсем». «Но я верю, что ты будешь с нами!» Катя перешла на нервное причитание, и ангел даже был подумал, а не заболела ли она? Может, жар у нее? Горячка? «И мы обязательно будем вместе! Здесь будет совершенно другая жизнь! Ты мне веришь?» Ангел не мог понять смысл ее слов, однако, думая о здоровье, кивнул и негромко выдохнул. «Верю!» И тогда Катя широко улыбнулась, игриво оглянулась по сторонам, а было темно, и не было видно шедших рядом людей, и поцеловала его в щеку. И снова остановился ангел, но теперь не от ужаса, а от другого чувства, от какого-то чужого, но сладкого чувства, во время появления которого он забывал о себе, о прошлом, о всей жизни, и несло его это чувство на небеса, но на другие небеса, на небеса, где никого больше не было. И снова подумал он, а не больна ли Катя? И тут же эта мысль проскочила перед глазами, как мошка, и, внезапно увеличившись, превратилась в птицу и растворилась в темноте наступающей ночи. Катя тоже остановилась. Она стояла так близко, что ангелу делалось жарко, и хотел уйти, бежать. Знал он, что надо ему бежать отсюда, но другое чувство держало его на месте, как на привязи, и не знал он, что ему делать. А руки учительницы обвелись вокруг его шеи, и тут же, хотя они были теплые, по спине ангела пробежала дрожь, но руки его... не повинуясь ни разуму, ни предупреждающей дрожи, обняли Катю, и прижались они друг к другу, и так молча стояли долго под накрывавшим землю одеялом неба. Глава 21. Апрельские дожди лили целыми днями. У Марка болела голова, видно, здорово он перенервничал, когда получил в казанской гостинице срочную правительственную телеграмму с приказом тотчас же вернуться с птицы на свою служебную квартиру в Москву и ждать распоряжений. Вернулся, и буквально через полчаса приехали Урлухов из отдела культуры ЦК и незнакомый человек лет 45 в темном костюме. Привезли пачку сборников поэзии. Урлухов объяснил, что впереди очень ответственные выступления, и тут же добавил, что Марку самому придется выбрать 5 стихотворений о вожде, таких, чтобы стыдно не было. Он, конечно, имел в виду, что стихотворения крестьянских поэтов вожде для программы не годились.